И вот я, босой и неумытый, в позе лотоса, скрестив под собой ноги, пытаюсь отречься от действительности, усевшись на полу. Благо, коврик меховой, да и полы у меня теплые с обогревом. Спасибо мне за мою предусмотрительность, но ведь даже не подозревал, что понадобится моя любовь к теплу и комфорту. Я всегда любил просто поваляться на полу, а когда он еще в меру мягкий и теплый, то и подавно. Контроль. Отрешение. Увы, пока ничего не чувствую. Опа. Ничего не чувствую. И себя тоже. Что-то о таком состоянии говорил Кур. Вроде как предсостояние. Неплохо. Подумай о приятном, босс. Вот тут тебе твои девахи и помогут. Издевается надо мной Жора или так пытается помочь. Ведь в первое состояние я быстро вошел, а вот продвинуться дальше не получается. Их рядом нет, значит, действительность далека, а вот ощущения твои, которые запомнило твое тело от общения с ними, остались с тобой. Попробуй. Девчонки, говоришь? Но только не девчонки, а уже взрослые, прекрасные нимфы. И имя им... Вот тут-то меня и захлестнуло. Сперва образы, а потом время как бы затормозилось, причем приостанавливать его мне удавалось по желанию. Вот завис над обнаженной грудью. Красавица Мила. Ох, и корежит меня. Вот прекрасные глаза вдовушки, полные желания. А теперь общая картинка. А теперь в мыслях решил потянуться к космосу. Картинка резко меняется, перед глазами разворачивается вид на обзорную панель бывшей яхты отца с видом на бескрайний космос. Ах, какая красота! А потом я потерялся. «Дэн! Дэн!» — раздавались в голове отчаянные крики. «Дэн! Да очнись же ты!» Ух, голова раскалывается. И неудивительно, пятый час как истукан застыл. Если бы не коврик, то все хозяйство бы себе отморозил. Обрадованно выдал мне порцию ехидных комментариев Искин. «Пятый час? Я так сижу?» — ошарашенно спросил я. «Даже больше, уже почти полдень на дворе. Ну и как тебе?» «Да сам не пойму. Словно провалился куда-то». Кур предупреждал, типа «осторожней надо быть». Многие так днями сидели, и самое паскудное, что никто посторонний из этого состояния вывести не может. «Но ты же как-то меня смог вывести?» — не согласился я с Жорой. «А я и не посторонний. В этом-то тебе и повезло». Но, как успокаивал старик, больше такого не повторится. Организм просто подстраивался под новые возможности, только тренировки нужны, чтобы максимально быстро входить и выходить тебе из такого состояния. Причем память и сознание не терять при этом, и понимать, что ты собираешься делать, и за происходящим вокруг себя следить. Не только следить, но и управлять своим телом. А это, как я понял, будет совсем... непросто. «А никто и не обещал, что будет легко», — потянулся я. «Все, подъем. Есть хочу, как из пушки, а с тебя пока доклад. Завтрак, как обычно, сытный и вкусный, и его много, как, впрочем, и информации из уст Жоры, если они у него, конечно, есть. Могу обрадовать. Продажи отремонтированного оборудования прошли штатно. Как ты и просил, цену я не задирал. По заниженной цене продали все. Проанализировал рынок. Удивительно, но спрос на поддержанную технику велик. Я понимаю, что тут окраина, и цена на новое кусается, но меня не это удивляет. Мастерские есть. По городу их порядком разбросано, и не только от колледжа, но и частников хватает. А вот продукции на гора практически нет в свободном доступе. Как нет, удивился я. А вот так. Наши предложения на вчерашний день были в сети единственные. Не понял. Вот и я не понял. Но не может такая ниша в экономике планеты не быть занятой. Что-то я не пойму, куда ты клонишь. Боюсь, что своей работой передовой мы перейдем дорогу корпорациям, которым намного выгоднее продавать новое, чем ремонтировать старое. Выхлоп в деньгах несопоставим. Считаешь, что будет наезд? Уверен. Я же тебе говорю, что проанализировал внутренний торговый рынок и получил следующие результаты. Все ремонтники работают по договорам с корпорациями. В свободном полете нет никого. Все на кого-то работают под фиксированную ставку. Желающих что-то менять, похоже, нет, или они просто чего-то очень боятся. И чего? Не мудри. Вот уверен, что ты успел во всем этом капитально покопаться. Угу. Местный профсоюз. По-другому рэкетиры. Они даже корпорациям условия пытаются диктовать. И с некоторыми у них это получается. Такая ситуация только с бытовухой? Правильный вопрос. Увы, нет. Все сферы жизни, кроме корпораций, силовиков и чиновников. С последними не уверен, как и с СБ. Почему? Выгодно безопасникам в системе с несколькими игроками дела вести. И чем их меньше, тем лучше. Проще договариваться. Порядок и распределение зон ответственности. Есть с кого спросить. Свободная конкуренция хороша у соседей и у противников, что в принципе слова-синонимы. Там легко мутить свои дела, а вот у себя в отчине порядок и еще раз порядок. Это официальная позиция, уточнил я. Что ты? Нет, конечно. Официально конституция правит и право собственности, а у аристократов еще и право наследования. Но вот у нас на периферии аристократов нет, почти нет, а с остальными местные чинуши играют не по-честному. Придут причесывать. Ну, не сегодня и не завтра, да и рейтинг у тебя и связи. Предложат чего-нибудь. А вот если мы откажемся... А мы точно откажемся, поддержал я Жору. Вот тогда есть масса возможностей в убеждении, вплоть до радикальных. Час от часу не легче. И что нам делать? Расстроенно спросил я. От этих новостей и аппетит пропал. А что делать? Жить, как жили. Работать, учиться. Если возникнут проблемы, то мы уже почти готовы к их разрешению. Мастерскую в выходные защитим. Сами с зубами, в случае чего родственников или Джареда подключим. На свалке черный и старик за тебя впрягутся. При необходимости СБ можно подключить. Контакт твоей милой я уже раздобыл. Не вижу особых причин для беспокойства. Аккуратней стоит быть и внимательней. Тем более мы и так всегда своей безопасности уделяли повышенное внимание. Ну и про трофеи не стоит забывать. Повезет и заработать на противнике сможем. Главное, хорошо к возможным неприятностям подготовиться, чем мы в последнее время только и занимались. А потому твой поход по бабам в выходной надо либо отменить, либо более тщательно к нему подготовиться. А пока давай-ка делами заниматься. Деньги нам с тобой просто так никто не подарит. Сегодня у нас день ремонта аппаратов для уборки. Но есть одна проблема – Искины. У меня таких профильных баз по ним нет. Вернее, они есть, те, что у кладовщика удалось скопировать. Но они ужоры. Вот только я ими воспользоваться пока не могу. В усвоении баз у меня временный простой. Я пустой, как барабан. И Жора ни в какую не соглашается хоть в фоновом режиме поставить мне на изучение базу. Не дает. А раз так, то пускай сам и разбирается в себе подобных. А уж я как-нибудь остальную механику дроидов подчиню. В результате всего два Недовольно пробурчал я, глядя на приземистые аппараты, стоящие у двери в сборочной комнате мастерской. «Целых два!» — поправил меня довольный Жорик. Ему все-таки удалось поковыряться в мозгах маленьких роботов и к тому же весьма удачно. «Военные базы кибернетики и основ программирования — это просто чудо!» Гражданские модели разделывают на раз-два, хотя надо признать, что без нашей доработанной дешифровальной программы ни я, ни Жора не смогли бы уговорить Искины на подчинение. Мне и так пока это недоступно, а вот моему внутреннему напарнику попотеть пришлось. Трудно ему напрямую без моего участия работать. Я ведь пока выступаю в таких операциях, как дроид с прямым управлением. Мне дают команду... Я выполняю. Сам того не понимаю, что делаю. Но получилось вроде бы. Все это и так понятно. Мы за целый день смогли привести в чувство всего два дроида. Всего два, и притом все они были с незначительными неисправностями. Все равно я расстроен. Так упираться, а результат удручающий, пожаловался я. Твоя правда, но согласись, эти дроиды, судя по всему, в том чулане, где у нас теперь склад, провалялись несколько лет, и никто, обращая внимание, никто не смог им дать ума, кроме меня, ну и тебя, конечно, босс. Жорик доволен, как слон. Я хмыкнул. Ты от скромности точно не сдохнешь, но как ни крути, КПД сегодняшнего дня у нас невелик. Не скажи, не согласился со мной строптивец. Максимальные КПД, выданные нами по результатам работ, мной зафиксированы на первом дне. 7 разных механизмов, так? Ну да, морозилка, холодильник, головизор и 3 синтезатора, еще что-то 7-е, не помню уже. При лучшем раскладе мы бы смогли снять за них 60% от стоимости, и это порядка 15-17 тысяч за все, так? Что-то ты многовато насчитал. Не больше 10, и то, если бы повезло. Реальнее где-то по 8 кусков. Вот. А сегодня за неполную половину дня минимум 12. Модель уборщика, распространенная и зарекомендовавшая себя отменно в процессе долгого использования. Народ их ценит, как их работоспособность, так и цену за новые. А новые у нас идут от 10 тысяч. «Не может быть», — удивился я. «Ну, чуть меньше. Стоимость зависит от производителя и поставщика. Но не в том суть. Спрос. А спрос на них огромный. И почему-то их опять же в свободной продаже нет. Я имею в виду вторичный рынок. Поэтому ты видишь перед собой не старый, хоть и рабочий металлолом, а кучку деньжат». «Хорошую такую кучку!» Вот чувствую, что Жорик сейчас улыбается. «Уверен?» «Сам, если хочешь, в нете глянь. Я и вовсе наполовину рассчитывал. Один новый предлагают за 12 кусков. И берут ведь?» «Что-то я не пойму. Мы Ридер брали и Нираком дешевле. Тут все просто. Нираком, кроме таких, как ты, никому по большому счету не нужен. Вот такая...» Простая арифметика. Нейросети рулят, а у молодежи денег на такие девайсы не найти, тем более такие продвинутые по такой цене. Нейроком мы и вовсе с рук взяли за бешеные деньги. Риггер, не спорю, хорошая вещь, но тоже специфичная и большинству народа без надобности. Мы в основном переплатили за качество и ведь не жалеем? Нет, конечно, согласился я. Вот и люди так же. Они не покупают, что им не требуется. Большинство и вовсе предпочитают бесплатную нейросеть. Им и этого хватает. Это ты у нас один такой деньги в себя вкладываешь. А теперь еще и в мастерскую, которая, кстати, пока тебе не принадлежит. Столько денег умудрился угробить. Признаю, оружие и Искин продать потом сможем по себестоимости или даже выше. С чего это? Ну-ка, объясни. Не поверил я заявлению Искина. А все просто. Те же станеры. Они проходят у вояк как средство массового глушения слабозащищенной живой силы противника. И судя по всем характеристикам, что нам скинул капитан, мощность у них суммарная впечатляет. Минимум на боевых машинах десанта у вояк стояли или у спецназа копов. Иногда выгоднее захватить противника в плен, чем порешить его. У тебя рейтинг и скидка у вояк. Они продают тебе вооружение почти легально. В твоем случае им бояться нечего. Им ничего не предъявят в случае чего. А вот через годик или два уже ты сам сможешь загнать тому же старику эти игрушки за кругленькую сумму. И поверь, он купит. У него объекты сбыта специфические, и вояки, а тем более копы, напрямую с ними контачить не будут. Да с самим стариком постерегутся связываться в открытую. То ли дело ты. И в СБ засветиться успел. И уже родственник не последнего чина в главке полиции. Вот и все дела. Уверен, и на тебе они неплохо поднимутся, в том числе и Джеред, но то, что они знают, что в случае чего и ты без навара не останешься, это факт. Получается, мы как бы для них полуофициальная перевалочная база по продаже оружия? Изумился я. Жора картинно вздохнул, не имея легких. Если мы соберемся отсюда съезжать, ты же не потащишь с собой эту турель и станеры? Спросил он. Нет, наверное, прошептал я, не понимая, куда клонит Искин. Ты прав, все может произойти. Но по большому счету нам будет выгоднее все продать, правильно? Ну да. Вот, что и требовалось доказать. Джаред – посредник-организатор. Он имеет свою мзду. Вояки скидывают не ликвид. Для них не ликвид, поправился Жора и тут же продолжил. И получают почти чистые во всех отношениях деньги. Вот когда ты выкупишь мастерскую, деньги для них станут и вовсе легальными. Ты пообещал миллион? Считай настолько, если не больше, и товара получишь. Я уже прикинул по прайсу, который нам кидал Валлиса, и прайсу, который стырил у Джерета. Валлиса существенно переплачивает. Да мы сами с тобой могли в этом убедиться лично. Искины – вещь отличная, и для ремдроидов пойдут, но вот такой же Искин, тот же Джеред, через своих поставщиков мог бы нам подогнать чуть ли не в половину дешевле. Вот так? Я этим занялся после твоих слов, когда ты выбирал, с кем в первую очередь разговаривать, со стариком или с Джеретом на борту Утохи, и оказался прав. У Джерета в этом плане поставщики выгоднее для нас. Я задумался. То есть мы в любом случае не проигрываем в деньгах, решил уточнить я. Еще и в наваре останемся, радостно подытожил результат нашей беседы Жорик. Я уже думал приступить к трапезе и начать собираться на занятия к старикам, но Искин посчитал, что разговор не закончен. Я что думаю? Твое сегодняшнее занятие по псионике Кур, конечно, обещался с тобой позаниматься, но, как сам он говорил, толку от его занятий будет мало, хотя и теми крохами знаний пренебрегать не стоит. Нет, конечно, не понимаю, чего хочет от меня Искин. Тогда я не понимаю. Псионы. Вдова и ее муж, Мила, в конце концов, они что, все десятки лет учились? Я от неожиданности вопроса обратно уселся на стул и в задумчивости подпер подбородок раскрытой ладонью руки. За профа не скажу, не знаю. Я задумался, а потом... Его жена, наверное, не боевик. Будь по-другому, она бы так бы не боялась непонятно чего и в моих услугах не нуждалась бы точно. Да и проф, не грохнули бы его так просто, наверное. Мило. Вот тут затрудняюсь ответить. Жутью от нее несет при общении не слабо, а значит, она точно боевик. Да и должности, место работы обязывают. Так что Мила, наверное, точно училась. Как и где, понятия не имею, не факт, что столько долго по времени. Да и на свалке почти каждый мульт псион, помнишь темного? «Угу», — промычал Жорик, — «забудешь тут. До сих пор жуть берет, как вспоминаю подробности той встречи». «Ага, да и шаман у Валлисы. Они уж точно нигде не учились, ведь СБ их не хватает без разбора только за то, что они с особенностями. Жора молчит. Я тоже сам не смог найти объяснение. Данных мне явно не хватало. Может, руки короткие у СБ, или, как вариант, на учебу берут тех, у кого есть способности и желание учиться, сделал предположение Искин. В смысле желание? Не понял я. Ну, из-под палки много не научишь. Может, и есть у власть имущих способы заставить учиться. А вот как заставить быть верным, не предавать? Поэтому я считаю, что все псионики, которые работают на правительство, в большей своей степени патриоты. Опасно непонятно кого учить, а ведь их и контролировать придется всю оставшуюся жизнь, уж слишком накладно получается. «Слушай, Жора, ты к чему про псионов разговор завел? А ну, колись!» Жорик примолк. «А потом... ты в таком положении, когда за любую возможность усилиться, надо хвататься обеими руками, а то и ногами. Кстати, отчего мы от шамана бегаем? Может, и этот дикарь нам что интересного подкинет? Правда, как я понял из рассказов Валлиса, он не особо своими умениями делится». Может, стоит попробовать к нему подкатить, заинтересовать чем-нибудь? Ведь он в одиночку целый корабль грохнул с полным экипажем. Ты умеешь подходить с вопросами, интересующими тебя, к посторонним. Я думаю, это шанс усилиться, и отмахиваться от него было бы глупо. Что ответить? Я и так знаю об этом. Я думал почти так же, как и ты. Случая удобного не было. «А ведь шаман к тебе неплохо относится», — хмыкнул Жора. «И прикрыл тебя, в том числе и от Валлисы. Этот бандит грохнул бы нас, не задумываясь, если бы не шаман». «Я тоже так считаю. И этой сделки с Валом бы не было, если бы не он. При первой же возможности переговорю, а чем заинтересовать...» Я задумался. Я, как понял, он так и не обзавелся ни нейросетью, ни нейрокомом, поэтому вариант есть. Выходные. О, сколько в этом звуки. Увы, но не для меня. Да и неделя получилась не только насыщенной на события, но и продуктивной. Занятия со стариками выматывали почище любой физической работы. Я уже понял, почему стариков вся Академия ненавидит. Склочные, не признающие авторитетов, циничные, ехидные и очень острые на язык. Но при этом отличные профессионалы и к тому же требовательные профессионалы. Неудивительно, что в учениках у них удержаться очень трудно. Нет, они тебя не выгоняют, но уже на втором занятии тебя посещают мысли самому куда-нибудь смыться, разрывают на части подколками и едкими комментариями твоих действий. Ни капли пощады, а уж про твое потрепанное эго и вовсе молчу. Терпят их только за былые заслуги, да и друзья с большими погонами остались, которые пока не уволились и служат. А так бы... В общем, есть кому за них заступиться. Пока есть. Потому и терпят. И я терплю. Вернее, еле терпел до выходных. Эти господа предлагали и в выходные позаниматься, но тут уж я был тверд, как гранит. Перенапрягаться вредно. До боев пока не дошли, но пару раз при неудачных посадках я имел глупость... погибнуть. Эти садисты не просто болевой порог мне в капсуле подняли, но и что-то нахимичили, ибо когда я смог очухаться после первой моей гибели, пережив все эти незабываемые ощущения, Жора влез в настройки Вирта. Эти звери болевой порог поставили свыше 100%. Как им это удалось, не скажу, но... Вот-вот, что «но». «Я реально чуть не умер от боли», — возмущенно зашипел я. Возмущаться вслух при стариках я не решился. Но заметь, Жорик вдруг, как я понял, принял сторону моих инструкторов-садистов. В следующий раз ты каждое свое движение контролировал. Я даже не вмешивался. Так и до рефлексов приобретенных дойдем. Вот для чего они над тобой так издеваются. Да и наши дополнительные занятия по контролю сознания. Я тебе так скажу. Результат есть, и он ощутим. Могу поздравить тебя, ты уже почти состоялся как пилот. Осталось стать профессионалом. «Зачем?» — опешил я от такого заявления. «Либо все, либо ничего. Ты до сих пор один, и надеяться можешь при любых раскладах, пожалуй, только на себя. Ради тебя никто рисковать не будет. Так, мимо проходя, помочь, если это никому ничего не будет стоить, может быть, и смогут. Но я бы на такое отношение не очень-то и рассчитывал. Поэтому только профессиональное отношение к работе. Любой, пусть это будет техник ли, или ты будешь работать пилотом такси, или сражаться в кабине истребителя. Всегда ты должен быть лучшим. Получится, выживешь, нет, значит, нам не повезло. На вторник запланирована подача документов на сдачу зачетов на сертификат пилота атмосферных аппаратов. Деньги проплачены, документ об учебе в понедельник пообещал сделать капитан. Что же, еще одно усилие, и первая корочка у меня будет в кармане, а с ней и жить полегче станет. Проблема транспорта будет решена, и прощай, моя любимая подземка. А транспорт нужен. На мое объявление о покупке неисправной бытовой техники откликнулась уйма народа. Я вообще что-то не пойму, почему местные ремонтники задрали ценник на свою работу до неприличных сумм. Может, и прав Жора, и тут все дело в корпорациях и их интересах? Все мной отремонтированное оборудование расходится, как горячие пирожки на ярмарке, как поговаривает старик. Удалось уже выправить свое финансовое положение почти на 20 тысяч кредитов. Большие деньги для этой дыры. Но судя по стоимости оружия и вооружения, сущие монетки. Заработать за неделю 20 тысяч, а потратить больше миллиона – это надо уметь, и у меня это получилось. Искин с борта малого крейсера, четвертое поколение. Владей. Меньше не нашли, увы. Был с фрегата, но уж больно старый. Джаред привел-таки свою гоп-компанию. Пятеро ребят в военных технических комбезах с кучей дроидов копаются по комнатам моей мастерской. На кухне скворчит мясо, в морозилке остывает планетарка. Объемы моих запасов большие, но и ребята выглядят бугаями, как бы мало ни оказалось. «Охрану на него заведем», — продолжил между тем капитан. «На наше отделение сигналку выведем». Все записывающие серверы на Искин закреплены. Управление вооружением тоже. Программа разработана в моем управлении. Работает она неплохо, особенно после твоего сольного выступления, когда ты со своей сестренкой познакомился. Дополнение ввели. Вроде работает. Турель, прости, меньше решили не ставить. Но не бойся, это последний аргумент. Ты говорил про определенное количество денег». Так вот, ребята терять заработок не захотели, потому и большая. На остаток, кроме трех станеров стационарного типа, решили, чтобы довести затраты до приятной круглой суммы, поставить тебе еще и две сверхмалые турели скрытого базирования. Устанавливаются в ниши, при необходимости выскакивают неожиданно, и кому-то становится не до шуток. Их сейчас... И монтируют ребята. Кроме этого, установим кучу датчиков как внутри помещения и в общем коридоре, так и на улицу, вплоть до углов дома. И тебе хорошо, и нам неплохо. Картинка будет только на твоем Искине, при необходимости, я надеюсь, ты с нами отснятым материалом всегда поделишься. Датчики на движение и даже на всплеск пси-активности в том числе. Но это уже наружное оборудование. Но потратиться тебя заставили ребята. Заработать почти официально все хотят. Да и почему почти? Мы через нашу базу провели все работы. Ты, главное, мастерскую выкупи». «Да, когда это будет?» — отмахнулся я. Джаред, как и обещал, нагрянул в первый выходной. Ребят привел, оборудование привез, и теперь сидит, контролирует порядок и ход работ. Я же поинтересовался только сроками окончания работы, меня они успокоили. Вечером я буду совершенно свободен, ведь на вечер у меня назначена случка. А вот чем быстрее, тем лучше, между тем продолжил развивать свою мысль капитан. Колледж уже выставил мастерскую на продажу. «Не знал? Пока покупателей нет, да там такую цену заломили, что я бы очень удивился, если бы нашелся такой сумасшедший. Туда, кстати, я внес и оплаченные счета на ремонт, и покупку оборудования. В оборудование вошло все то, что ты до этого покупал, включая инструмент, и вот то, что устанавливают сейчас». «Зачем?» Испугался я возможности потерять все честно нажитое, включая инструменты, ремонтное оборудование. Джаред рассмеялся. «А чтобы пробрало некоторых? Денег почти на 1 300 000 кредитов. Они там за головы схватились. Плюс сюда еще и штраф за ненадлежащее состояние в противопожарном плане мастерской. Вот и выставили на продажу. Да ломают голову, как теперь от тебя избавиться». «Поэтому и примут все твои векселя на оплату. А сама сумма за мастерскую смешная. 100 000 кредов! Вообще ни о чем. Пользуйся!» Он хитро глянул на мой обескураженный видок и зашелся в истерическом смехе. «Ты бы сейчас себя со стороны увидел. Умора!» И вдруг, резко успокоившись, продолжил. «Ты нам подходишь». И мужикам со складов, и их начальникам. Молодой да ранний. Так размахнулся, и деньги тебя любят. Сами в руки идут. Что смотришь на меня так удивленно? Не понимаешь. Ты местная достопримечательность. Развел СБ на бабки. Начальница СБ почти как дама сердца. Сестренка тоже талантами и известностью не обделена. «Денег насшибал. Учишься бесплатно. Назови еще хоть одного такого, чтобы смог за неполные полгода такого натворить». «Молчишь. Вот и сделали ребята выводы. Да и просили за тебя, чтобы присмотрели». «Кто? А ты не догадываешься разве?» «Ну, вот и я про то же. Ты умеешь пока спокойно делиться деньгами, а это многого стоит. Многие именно на деньгах и погорели, потому что делиться не умели или не хотели. Заставить-то, конечно, их потом заставили, но хорошее отношение к себе они потеряли. В результате их нет. А ты есть, и деньги у тебя есть, и тебе всего ничего лет. Перспектива!» «Это...» Обвел я взглядом мельтешение техников и их дроидов. «Вот это все инвестиции в будущее?» «И это в том числе. Мы с СБ очень напряженно живем. Недопонимание у нас часто, и у вояк с ними так же. А тут ты весь такой правильный и красивый. Да еще и с деньгами. У нас в том году твоя мила троих под трибунал за аналогичные дела засунула. Представляешь? А сегодня практически на ее деньги аналогичное оборудование гражданскому лицу продаем. Твой рейтинг тому виной. Да и засветился ты знатно. Твою рекламу мастерской по головизору второй день крутят рекламщики, а ведь это для нашего захолустья другим непозволительная роскошь. А ты вложился. И вот ответь. Смысл был?» Я пожал плечами и ответил уже... прозвучавшим словом в монологе капитана и даже такой же интонацией. «Перспектива!» И ответом мне «Хохот Джаррета!» «Выхлоп-то хоть есть?» — отсмеявшись, спросил он. «В перспективе!» И хитро глянув на капитана, добавил. «Желающих продать неликвид очень много, но вот с транспортом напряг. По городу не наездишься, Да и тратить на это время не хочется. А нанимать специальных людей... «Разоришься», — закончил за меня Джаред. «Вот, поэтому я и говорю, перспектива. И неплохая при этом». «Вот только не пойму, почему с ремонтом такая катавасия творится?» «А, ты про это?» — скривился коп. «Чего ты хочешь? Все давно поделено. Покупная способность у большинства населения никакая. А если так, то и привоз новой техники может надолго зависнуть и стать и вовсе нерентабельным. И развилось этих коршунов, вот местные воротилы и прибрали к рукам технарей. Народ возмущается, но так, без огонька. Одиночки пытались дергаться, но их по-быстрому успокоили». «Меня тоже успокоит?» «Я думаю, что да. Во всяком случае, попытаются. Но в этом случае капитан хитро блеснул лукавым взглядом. Тогда появляются весьма интересные сюжеты, а вместе с ними и возможности к обогащению. Я, конечно, знал, что вы не прочь продолжать на моей крови деньги зарабатывать, господин капитан, но пора же и честь знать», — возмутился я. «Погоди. Я со своей стороны все сделал, чтобы тебя прикрыть», — выставил он руки в мою сторону, словно защищаясь. «Тогда зачем меня в темную используешь?» — не унимался я. Джаред усмехнулся. «А никто пока тебя и не использует. В темную. Пока темы самой для разговора нет. Вот как начнут дергаться, так сразу и поговорим. И ведь еще непонятно, кто и клюнет. Тут такие зубры плавают, которым мы с тобой на один укус подавятся», — проворчал я. К вечеру ребята работы закончили. Прерывались только на малый обед. Перекусили знатно и накатили тоже. Ребята не стеснялись, видя, что им тут рады. Раскрепостились и оторвались от души, но дело все-таки завершили. Бар неплохой, шумно, правда, и молодежи беспокойны навалом. Но зато весело, знакомил меня с новой для меня обстановкой брат моей соседки-повара. Местная гопота объявила это место свободное от разборок. Драк тут не бывает. Девчонки доступны. Есть рабыни на выбор, на любой вкус. Даже мальчики для состоятельных дам имеются. И, немного помолчав, добавил: и не только для дам, но обязательно состоятельных. Рассмеялся он. Рабыни на ночь от 300 до штуки кредов. Дорого даже очень, но чистый, фирма гарантирует. И, попросив друга обновить пойло в фужерах, продолжил мой вводный инструктаж. Но, несмотря на такие цены, профессионалок расхватывают моментом еще до начала вечера. С утра раскупают. Бар облюбовала местная богема. Ну и вояки всех мастей не прочь здесь оттянуться. «Видишь? Арена посреди зала». Я молча кивнул, рассматривая интерьер танцпола и непонятного круга, засыпанного песком. «Это боевой круг. Сюда можно вызвать любого на поединок. Любого! Традиция. Убить не убьют, медицина на уровне, но пару неприятных моментов словить можно. Но...» Я вопросительно воззрился на своего собеседника. «Бар и правда мне понравился. Светлый, уютный, хотя и зал огромный. Но украшен он так, что кажется, как будто ты попал в родную домашнюю обстановку. Пахнет приятно. Вентиляция, видно, работает прекрасно, хотя и людей набилось сюда изрядно. На театральном помосте прыгают, задирая ноги, раскрашенные девицы. Подтанцовка. Часть культурной программы, предлагаемой местной администрацией. Вход платный и берут немало. Только за себя мне пришлось выложить 100 кредитов. Так ведь Изабеллу с подружкой тоже платить пришлось. Но ничего, мы не жадные, да и подружка весьма ничего себе девица. С формами и не крокодил на лицо. симпатичная девчонка и ростом, главное, не дылда, хотя и нравятся мне рослые, высокие и стройные девчата. Это же мелкая, но какая-то ладная. С пропорциями у нее все отлично. И такие веселые ямочки на щечках и глаза цвета изумруда. Уважают всех, кто прошел через арену. Неважно, выиграл ты или проиграл. Главное, что был. Ты новичок, Дэн. Пускай не сегодня, но в следующий раз обязательно проверят. Пригласят ненавязчиво. Ставки небольшие, хоть и работает тотализатор, но ставить больше сотни кредов не принято. Получается, как бы ты на синяках друзей бабки решил поднять. Друзей? Не понял я. А ты разве при входе не читал название? Удивилась Рита, моя девушка на сегодня. Я пожал плечами, не обратил внимания, если честно. А он так и называется. У друзей. Пускай тут шумно, но практически безопасно. Вот в следующем квартале уже воюют банды местных подростков за влияние и точки сбыта наркоты. А здесь, посреди общего бедлама, находится такой островок безопасности. Поэтому все прибывают сюда только на такси. Рискнул уйти пешком, что же, твои проблемы. Жестко, я бы даже сказал жестоко. Но Бамонт прет сюда, как на скипидаренный, неся этому месту спрос, известность, гламурность и, конечно, деньги. Большие деньги. Проституция, наркотики, алкоголь и другие, не принятые в нормальном обществе развлечения, здесь в полной зоне доступа. Главное, плати. Для желающих и номера снять не проблема. И не беда, что стоимость за посредственный номер здесь как за люкс в фешенебельном отеле. Но спрос есть, есть и предложение. Бар открыт круглые сутки, но настоящее веселье тут проходит с 9 вечера до 7 утра. Самая развлекуха. Скажи, а арена — это что, единственное опасное место здесь? — уточнил я. Если ведешь себя соответственно, то да. Бузатеров отвозят за квартал и бросают там. И что? И все. Был бузатер и крутой парень, и нет его. Как нет? Испугался я. И правильно сделал. А вот так совсем нет. Многих до сих пор копы ищут. Но беспредела нет. Под запись все. Показывают даже, где высадили. А уж что с ним потом произошло, полиция уже совершенно не волнует. Главное преступление не здесь совершено. В общем, все правила давно знают, и проблемы случаются только с перебравшими алкоголя новичками. Такие дела. Мы сидим в дружной компании вокруг круглого стола со стеклянной столешницей. Вино, пиво. Ребята предпочитают, что покрепче. Девчонки по желанию употребляют, что хотят. Легкие закуски. Смех, разговоры. Вокруг музыка и шум толпы, занятые самой собой. Рита забралась мне на колени, обхватив меня за шею правой рукой. Сидит, болтает ножками, держа в свободной руке бокал с красным вином. Всем весело и тем для разговора более чем достаточно. Мне же все в новинку и все интересно. Особенно изучать своей левой рукой под кофточкой моей новой подруги изгибы спины, ощущая ладонью бархат нежной молодой кожи девушки. Красота! Пожонглировал под кофточкой и аппетитными полушариями, при этом умудряясь еще и губами ловить завитушки волос или нежное ушко. Грудь у подружки очень неплоха, и хотя в размерах я пока не разбираюсь, но в ладони устраивается упругая ее часть. Весьма удобно. Уже не раз за вечер жаркие влажные губы красавицы обвивали мой рот поцелуем. Сперва на брудершафт, затем уже для наслаждения. Рита довольна, я счастлив и нахожусь в приподнятом состоянии, причем не только я. Рита чувствует своим мягким местом мое состояние и елозит по нему с удовольствием и тайной надеждой и даже уверенностью, что сегодня она с моим приятелем обязательно познакомится. Пару раз срывались потанцевать. Эти дрыгалки, к которым я быстро привык, не сказать, чтобы доставляли мне удовольствие. Но вот процесс трения о выпеченный зад моей новой подруги компенсировал все неудобство и непонятность ситуации. Рита тоже на пределе и уже звучит возбужденным шепотом предложение снять номер. Причем из ее уст звучит. И не мы одни такие уже пришли к такому взвешенному решению. Но у меня нейросети нет, и вопросом выбора пещеры на сегодня занимается сама девушка. Правда, плачу. Ого, 500 кредитов, как с куста. Мда, дороговато обходятся желания милых дам. Но верхняя голова уже не работает. А деньги есть. И как результат... На момент утреннего пробуждения сам процесс как таковой я помню смутно. Но помню точно, что понравилось, и остановиться я не мог долго. Крики, стоны, наслаждение. И вновь по кругу. А потом сон. Лучи светила заливают большую светлую комнату. На полу расстелен ковер, пережиток прошлого. Но помню, что вчера мне на нем очень понравилось. Ага. А вот и вчерашняя проказница прижалась к моей спине спиной, и что-то мягкое касается моих голых ягодиц. Ух ты, как интересно! Прекрасные мягкие булочки! Что же надо закрепить вчерашнее? Преподанные прекрасной учительницей уроки любви. Но сперва в уборную и в душ, а вот потом... Нежная кожа, спина мостиком и вершины молочного цвета, которые своими малиновыми макушками мелькают у меня перед глазами. Маленький, милый ротик распахнут в немом крике. Валики нежного жирка перекатываются у меня под ладонями, рыскающими по всему распаренному ласками телу. Боец в работе, и каждое его движение вызывает ответное движение красавицы. Глаза у нее прикрыты, и если вчера в своих криках и стонах она не сдерживалась, то сегодня как будто старается сохранить никому не нужное инкогнито, кому оно нужно. И вот первый вырвавшийся вскрик, и я вздрагиваю от неожиданной боли, пришедший сквозь помутневшее сознание со стороны спины. «Осторожнее, олух! Она тебе и так всю спину расцарапает, как можно тактичнее встрял в процесс Жора». Но поздно. Остановиться я уже не могу. Да и рядом со мной потихоньку разгорается нешуточный ураган. Уже и непонятно, кто кем правит в этой исступленной скачке. То я сверху, то уже меня оседлали, как заправского жеребца. Изгибы спины, силуэт крепких бедер и яростное тепло в районе паха. Ох, если бы только этим все и закончилось. Обессиленная, довольная женщина решила и мне доставить райское наслаждение. О таком я даже и предположить никогда не мог». Мягкие горячие губы охватили моего жеребца, вроде только умиротворенного. Но куда там, всего пару горячих прикосновений, и опять он готов к большим свершениям. Но, видно, девушка на сегодня уже насытилась и решила просто пообедать мной, вернее, моими... В результате до мастерской я добрался только под вечер. Можно было и до следующего утра никуда не уходить, но Риту ждали дома родители. Полчаса на глейдере, и вот мы в центре. «А ты милый!» — Рита провела пальчиком мне по губам. «Милый и немного глупый, но это шелуха, она осыпется, и притом быстро. Мне понравилось, но...» «Опа!» «А я тебе говорил, напряжена она и словно назло делает что-то, влез в ненужный момент Жора». «Сперва так было», — грустно про себя проговорил я. «Да, потом чувства пошли пляски выплясывать. Ты сам только в меланхолию не ударься». «Она сейчас вот чувствую, скажет, что любит другого». «Да пускай кого хочет любит, а спит со мной», — зло ответил я. «Хотя...» «Ты не обижайся». Девушка набралась храбрости и посмотрела мне в глаза. Стояла она почти вплотную, едва не касаясь меня своей высокой грудью. Оттого и пришлось ей задрать голову вверх и глаза упереть почти в небо. Я ее выше почти на голову. «Мне и правда все очень понравилось. Ты совсем не такой, какой-то особенный. Что-то в тебе есть такое, что буквально заставляет выворачиваться от наслаждения. Я никогда и ни с кем так себя не чувствовала. Но... пауза. Я завтра уезжаю». Ее слова набатом отражаются у меня в душе. «Навсегда из этой проклятой дыры. Еду работать, контракт уже подписан. Если бы я узнала тебя хотя бы на декаду раньше...» Я смотрю в ее мокрые от слез глаза. Какая у нее печальная улыбка. А ведь вчера и сегодня с утра силы псиона я не удерживал. Может, и результат от того таков. И девушка расстроена из-за ощущений, впервые ее пережитых. Что-то об этом вдовушка говорила. Но контракт — это серьезно. Ведь мне тоже очень понравилось. Точно скучать буду. Пока твоя повариха тебя со своей новой подружкой не познакомит. И снова Жора. Расстались. Не скажу, что просто, но и не тяжело. Она ехала работать, зарабатывать средства и собиралась выйти замуж, тем более претендент на место мужа уже имелся в наличии. А вот вчера меня просто раскручивали на деньги и выбрали в качестве объекта для активного, приятного отдыха. Но видя, сколько я всего потратил денег и как легко у меня это выходило, Рита задумалась, что выбранный ею вариант семейной жизни не столь удачен, и союз со мной был бы для нее, наверное, намного выгоднее. И теперь она хандрила. Экзамен. Я думал, будет страшнее и труднее. Ничего подобного. Комиссия из трех разумных отсиживала положенное время, чтобы оправдать выплаченные им за это деньги. Но вроде дядьки серьезный. Да уж больно экзамен считается легким, ведь даже уровней подкласса не предусмотрены, и положенных баз, разбитых на уровни, почти нет. Штурманская база минимальная. Аэродинамика и... но главное не это. Сдал практику и свободен. Теория тут уже не рулит. Далеко ушло человечество в своем развитии, и атмосферные полеты уже считаются чуть ли не детским развлечением, разве что не связанные с военной деятельностью. Введение боевых действий в атмосфере с меня не требуют. Полет по кругу, на тренажере. Потом немного вопросов по устройству и техобслуживанию аппаратов. При этом больше внимания уделяется предполетной подготовке, которую в основном проводит сам пилот. 2 часа ожидания и вуаля! И я пилот! Радости полные штаны. Жорик тоже рад, хотя и обижается, что я его не допустил к пилотированию. Есть у него такая возможность, но только с моего разрешения и при потере мной сознания по любой причине, в которой он не виноват. Уже все обговорено заранее. Кем-кем, но с зомби я становиться не хочу и не буду. И сегодня, раз день и так потерян для работы, у меня знакомство с моей недвижимостью. Загородный коттеджный поселок. Небольшие участки земли, шагов по сотне в каждую сторону, огороженные глухим забором без ворот и калиток. Да, и с соседями не пообщаешься. Код системы охраны уже отправлен Жорой. Миха получил команду при любой попытке систем охраны оказать вооруженное сопротивление на уничтожение охранных дронов. Мало ли что. Картина местности с высоты птичьего полета радовала взгляд и завораживала. Уютные домики среди океана зелени и красок цветения. Отсутствие дорог, озеро и вдалеке видна голубая лента небольшой реки. Плюс к этому безоблачное небо и отличное настроение. Вот под нашим глейдером такси участок, соответствующий полученным в адвокатской конторе координатам. А неплохо. Домик в 2 этажа. Маленький, словно конура, смотрится с высоты. Площадка перед подземным гаражом, лужайка возле крыльца с каменной тропинкой и беседкой, а вокруг нетронутый вековой лес. лету почти 2 часа в противоположную сторону от свалки. Вдали кряжи горного хребта, тоже утопающего в зелени, и тишина. «А неплохо», — ёмко выдал Жора и направил Миху проверить прилегающую к дому территорию на предмет посторонних и вообще живых существ. «Босс, есть контакт! Выводок кроликов! Семейка! Всего 15, 8 взрослых!» Миха ждет указания. «Уничтожить?» «Зачем?» — удивился я. «Мясо, шашлык, разве плохо?» «Не до этого», — махнул я рукой. «Такси отпустил, теперь если и выбираться отсюда, то только своими силами или придется немного подождать. Расстояние до города немаленькое». «Как там в дарственной написано?» — спросил я Жорку. «Во временное пользование. Дом записан на корпорацию клана. Тебе тут принадлежит всецело только старый глейдер марки Borro X742P514, номер регистрации 443609EX. Машинка старая, но...» «Что там опять? Неисправная?» «Нет, что ты, как раз наоборот. У сестренки здесь есть спортивная модель. Но это так, попижонить слегка на людях. А нам ведь понты не нужны?» «Нет». «Вот и славно. Borro — универсальная тачка, бывший легкий военный бронированный бот с встроенным грузовым отсеком и средствами эвакуации. Старшая эту систему как кран использовала при необходимости. Он ей еще от отца достался в наследство. Вот и таскала она его за собой». «Не отца, а бот таскала. Ресурс у него почти 80% после восстановительного ремонта. При ремонте кабину переделали. Там ведь и отсек для десанта был, вот и решила девочка себе машинку для пикников оборудовать. Даже раскладной диван в наличии имеется и система замкнутого жизнеобеспечения. При большой необходимости, кратковременно, допускается использование бота в вакуумном пространстве, то есть... в космосе. Силы тяги движков достаточно для отрыва от планеты и маневрирования в безвоздушном пространстве. Сам понимаешь, использовать в вакууме крылья для маневров бессмысленно. Полезная нагрузка — 5 тонн. Кузов усиленный, способный выдержать прямое попадание ракеты класса «воздух-воздух». Торпеда его и не заметит. Так что не броневик, но где-то близко к нему. Давай сперва в дом заглянем. Продукты у нас с собой. Приготовим чего-нибудь, отдохнем, погуляем по лесу, а потом и машиной займемся. Сегодня у меня выходной, причем заслуженный, порадовался я за себя и свои успехи. «Правильно, и пару звонков сделать надо», — поддержал меня Искин. «Сестренке в особенности, она и так обижалась, что за все это время так и не смог познакомиться с ее подарком. Старик названивает, Валиса отметился, Джаред звонил, как ты там, интересовался, понравился ли тебе боевой редут». «Ну-ну, вначале в крепость пушек натащил, а теперь смеется, что я мастерскую в редут превратил». «Ну не знаю, надо отдать должное. Парни даже пушку умудрились замаскировать под огромный торшер с финтифлюшками на металлических толстых подставках. Вот кому-то сюрприз будет, когда некоторые подставки оживут». «Не дай бог. Пускай остаются подставками для торшера, а не наоборот. Если в каком-нибудь противостоянии дойдет до нее, то это будет означать, что наше дело труба». «Тоже верно, но главное ведь и правда в мастерской не видно установленного вооружения, хотя вначале планировалось турель на виду держать». «Зачем? Зачем пугать клиентов? Пускай считают, что мы все мирные». «Это понятно, но вот непонятно, до чего вы договорились с Джаредом по оплате за работы и по выкупу мастерской». «А чего решать? 400 000 я ему уже перевел. Будем у старика, загоним базы по счетам, и пилотский, наверное, придется скинуть. «Ты тут про звонки говорил. Нам еще один звонок, пока суть до дела сделать надо». «Куда?» — насторожился Жора. «Твое предложение по проекту принимается, только работать мы будем не напрямую, а через проверенных поставщиков». «А-а-а, неплохо придумал, если, конечно, он согласится». «А им-то какая разница, с кем работать? Плачу все равно не я. И какая сумма в итоге будет, 25 или 25,5 лямов кредитов СБ, все равно. Но тут задержка по времени. Скинем все базы по технику, по деньгам прилично выйдет. Базы высокого уровня. Базы щиты я смотрел. Неплохо должны уйти больше, чем мы заплатили». «Это еще почему?» «Эксклюзив. Продаются только с оборудованием и по-другому никак. Процентов на 40 точно уйдет дороже». «А что уйдет, я даже не сомневаюсь. Могли бы и сами загнать». «Ну уж нет. Старика я прокидывать не собираюсь. Да и рекламу его помню, а также и сам момент, когда он ее мне запустил. Я повторно в то же самое дерьмо вляпаться не хочу. Пускай и хороший человек на нашей удаче заработает. Он и так помог сильно». «Домик аккуратный, только выкрашен в розово-желтый цвет. Мне-то все равно, но вот броневик розового цвета — это уже перебор. Гостиная, столовая и кухня с санузлом на первом этаже, а наверху кабинет и две спальни. Мило. Внутри помещения, как и снаружи, видно, работал один дизайнер или краску одного цвета закупили. Я имею в виду по окраске и цвету мебели. А вот в спальнях нейтральный белый цвет. Необычно, но креативненько. Кабинет порадовал. Темные тона, стены из пластика, мебель черного цвета и огромных размеров кресла. Шкафы. Книг почти нет. Да и анахронизм это уже и пережиток прошлого. И куча всяких бесполезных статуэток и сувениров. Вот. Вроде сестренка. Крутой перец. Боевик. Но тараканы у нее в голове с собаку ростом, и притом не карликовую. Запоздалый обед на скорую руку, знакомство с домом завершено. Жора с помощью Михи проводит ревизию в мозгах хозяйского Искина. Что-то уж больно просто работает Жора с искусственным интеллектом после посещения запретного ресурса в сети. «Ай, что-то он там не договаривает. Жорик!» «Да, босс?» «А ты мне ничего не хочешь рассказать?» «Много, очень много чего. Но у тебя, я боюсь, разум свихнуться может, а с дураком жить в одной голове я бы не хотел». «Чего?» — удивился я Жориному пассажу. «Чего-чего? Нельзя тебе учить базы еще минимум неделю. А лучше декаду подождать, и это не учитывая медкапсулы». «Ее у нас нет, так что не обессудь. Да и даже с ней 5 дней я бы тебя продержал. Это, конечно, прекрасно. И меня тронула твоя забота. Но я не об этом». «А о чем тогда, шеф?» «Искины». «А ты про это заметил?» И молчок. «Не понял». «Бунт на корабле!» — взревел я. «Нет, что ты, Дэн, я с мыслями собираюсь, как бы это все...» «Оболгать в очередной раз», — закончил я за Искин. «Да нет, тут как раз и обманывать никого не надо. Когда я влез на тот аккаунт, то подцепил вирус и всего-то». «Вирус?» — испугался я. «Да, и опасный. Ведь программки-то у меня тогда не было, я сам заметил, но ничего сделать не смог». «А потом, значит, смог. И почему мне ничего не сказал?» «Сперва не мог. Вирус не давал. А потом, когда ему программное свернул, уже сам испугался, как ты к этому отнесешься». «И?» «Идея проста. Я теперь любой Искин вирусую вначале, а потом сразу лечу, получая полный допуск. И все дела. «Любой?» «Не поверил я». «Преград не видел. Ушастым дредноут перепрограммировал. Будем в системе Кролана, считайте там себя хозяином». «Лихо!» — меня бил озноб. «А если поймают?» «Наши домены в сети вычислить никто не может, а вы говорите вирус отыскать. Не смешите!» «Но меня испугало другое». «Что?» — насторожился я. «Дредноут я лечил, а не вирусовал. Упс, нежданчик».